Сюда, сюда, вот так. Бери ее за ноги. А я возьму здесь, вот так. Теперь потихонечку опускаем. Осторожно, не столкни меня в могилу. Вот так. Вот так. Еще. Я вырыла поглубже, чтобы куры не разрыхлили. А то начнут копаться, не знаешь, докуда докопаются. Ну вот и все. Забросала яму землей, утрамбовала, нагребла небольшой холмик, потому что земли, возвращающейся к земле, всегда оказывается больше. И все это так споро, словно в жизни своей ничем, кроме похорон, не занималась. Потом отсекла ветку с розового куста, росшего в углу двора, и вкопала ее в головах могилы. — А живет? — спросила девушка в темных очках. — Она нет, — отвечала жена доктора. — Но те, кто покуда еще жив, должны возродиться в самих себе. Они этого не делают. «Мы все уже наполовину мертвы», — заметил доктор. «Однако же и наполовину живы», — сказала его жена. Отнесла в сарайчик лопату и заступ. Обвела взглядом двор, убеждаясь, что все оставляет в порядке. «А в чем он? Порядок-то?» — спросила она саму себя и сама себе ответила. «А в том, что мертвые там, где должны быть мертвые, а живые там, где живые, покуда куры и кролики пожирают одних и становятся жратвой для других. Хорошо бы оставить родителям какую-нибудь весточку, — сказала девушка в темных очках, — просто чтобы знали. Я жива. Не хочу лишать тебя иллюзий, — сказал доктор, — но сперва им бы надо найти свой дом, а это весьма маловероятно. Мы и сами никогда бы не добрались сюда, не будь у нас поводыря. Ты прав, прав. Я ведь даже не знаю, живы ли они. Но если не оставлю им весточку, метку, все равно что, буду чувствовать, будто я их бросила. — Ну так что же им оставить? — спросила жена доктора. — Ну, что-нибудь такое, что они могли бы узнать на ощупь. Да вот беда. У меня уже ничего не осталось из того, что я носила прежде. Жена доктора поглядела, как сидит она на нижней ступеньке пожарной лестницы, руки брошены на колени, волосы рассыпались по плечам, красивое лицо искажено страдальчески, и сказала: «Знаю, что им оставить». Взлетела по лестнице в квартиру и вернулась с ножницами и обрывком шнурка. «Что это ты затеяла?» — забеспокоилась девушка, когда заскрипели, срезая прядь ее волос, лезвие. «Если твои родители вернутся и обнаружат на дверной ручке локон?» — спросила жена доктора. «Неужели не сообразят, что принадлежать он может только их родной дочке?» «Я сейчас заплачу», — сказала девушка в темных очках. И, незамедлительно исполнив свое намерение, уронила голову в колени. Колени обхватила руками и принялась избывать в горючих слезах все свои предыдущие горести и нынешнее волнение по поводу этой памятки, придуманной женой доктора. И как та поняла потом, неизвестно по каким путям души дойдя до этого понимания, плакать еще и по соседке с первого этажа, пожирательнице сырых кроликов и кур старой ведьме, мертвой своей рукой вернувшей ей ключи от родного дома. Тогда жена доктора произнесла: «Что за времена настали? На наших глазах переворачивается порядок вещей. И то, что почти всегда принадлежало смерти, стало ныне символом жизни. Есть руки, способные творить еще и не такие чудеса, — сказал доктор. — Нужда заставит пироги печь. А теперь довольно философии чудотворства. Беритесь за руки, пойдемте к жизни». Девушка в темных очках сама повесила перехваченную шнурком прядь на дверную ручку. — Думаешь, заметит? — спросила она. — Дверная ручка — это протянутая для приветствия рука дома, — ответила жена доктора, и, произнеся эту, что называется, ударную реплику, сочла, что визит завершен. В тот вечер опять читали и слушали чтение. Иных развлечений у них не было. И как жаль, что доктор не был, к примеру, виолончелистом-любителем. Ах, какие нежные мелодии полились бы тогда с пятого этажа, лаская слух соседям, которые с завистью думали бы, наверное, так: «Ишь, как у них там весело!» Или: «Есть же такие бесчувственные люди, думают убежать от своего несчастья, смеясь над несчастьем других. Но нет, иной музыки, кроме той, что звучит в словах из окон, не доносится. Слова же, особенно написанные в книгах, скромны и негромки, так что если кому-нибудь придет в голову подслушать у двери, он ничего не разберет, кроме одинокого бормотания, тянущего длинную нить звука, который способен продолжаться бесконечно, ибо количество книг в мире бесконечно, как говорят, и сам этот мир. Когда же глубокой ночью чтение завершилось, старик с черной повязкой сказал: «Вот к чему нас свели теперь. Нам читают. Мы слушаем чтение. А я не жалуюсь», — сказала девушка в темных очках. «Сидела бы так и слушала хоть всю жизнь. Да ведь и я не жалуюсь, а просто говорю, что мы годны теперь лишь слушать историю о человечестве, существовавшую прежде нас, и пользоваться тем, что по счастливой случайности оказалась здесь пара зрячих глаз, судя по всему, оставшихся последними. И даже думать не хочу, что будет, если и они когда-нибудь погаснут, и порвется ниточка, связующая нас с этим самым человечеством. И мы тогда просто разлетимся в космосе в разные стороны, причем навсегда, и все будем непоправимо слепы». «Покуда сил хватит, — сказала девушка в темных очках, — буду хранить надежду, что встречу родителей, что отыщется мать этого мальчика. Ты забыла еще об одной надежде, общей для всех. А какой? О надежде прозреть. Есть надежды, питать которые безумие. А я тебе говорю, что не будь их, и меня бы не было, и уже давно. Ну, какие, например? Прозреть? Это я уже слышала, давай другую, не дам». «Почему?» «Тебе это будет неинтересно». «С чего ты взял, что неинтересно? И разве ты уж так хорошо меня знаешь, что берешься судить, что мне интересно, а что нет? Не сердись. Я же не хотел тебя задеть». «Все мужчины одинаковы. Все уверены, будто знают о женщине все. На том лишь основании, что вышли на свет из ее лона. О женщинах я знаю мало. А тебе вообще ничего. Что же касается мужчин, то на сегодняшний день, на текущий момент, я старик. И мало того, что слепой, так еще и одноглазый, и больше тебе нечего сказать о себе. О, сколько еще есть! Ты даже представить себе не можешь, как с течением времени возрастает черный список самообвинений. А я вот хоть и молода, а истаскана уже довольно сильно. Ты покуда еще не совершила ничего по-настоящему плохого. Как ты можешь судить об этом, если никогда не жил со мной? Да. Я никогда с тобой не жил. Почему ты повторяешь мои слова таким тоном? Каким таким? Таким. Я всего лишь сказал, что никогда с тобою не жил. Не притворяйся, будь ты не понимаешь. Не настаивай, прошу тебя. Буду. Я хочу знать. Давай лучше поговорим о надеждах. Что ж, давай. Ну так вот. Еще один пример надежды, от которой я отказался. Как раз это и есть. Что это? Последнее самообвинение из моего списка. Объясни, ради бога, толком. Я не умею разгадывать шарады. Как это ни чудовищно, я желаю, чтобы мы не прозрели. Почему? Потому что тогда могли бы жить, как сейчас живем. Все вместе? Или я с тобой? Не заставляй меня отвечать. Будь ты просто мужчина, ушел бы от ответа, как все вы это делаете. Но ведь ты сам назвал себя стариком. А старик, если есть хоть какой-то смысл в том, чтобы прожить на свете так долго, не имеет права отворачиваться от правды, и потому отвечай: я с тобой. А почему ты хочешь жить со мной? Ты хочешь, чтобы я сказал это при всех? Мы при всех делали кое-что похуже. Нечто гораздо более омерзительное, грязное, гнусное, чем то, я уверена, что ты можешь сказать. Ну хорошо, будь по-твоему, слушай. Потому что мужчина, которым я еще покуда остаюсь, любит женщину, которой ты была, есть и будешь. Однако признание в любви из тебя клещами пришлось вытягивать. В моем возрасте боишься быть смешным. Ты не был смешон. Давай забудем это. А? Даже не подумаю забыть, и тебе не дам. Что за глупости такие? вынудила меня говорить, а теперь пришел мой черед —